Глава 12. Прием в честь дня рождения модного дома «Диор» был не просто фееричным, а невероятно сказочным. Елена смотрела на убранство залов, на разряженных гостей и диву давалась. Сколько роскоши во всем этом! Балы, которые устраивал ее отец, можно смело называть нищенскими и убогими. Блеск хрустальных люстр, звон бокалов с шампанским, где только одна бутылка стоит, как весь ее месячный гонорар. Драгоценности на женщинах и мужчинах поражали воображение. Столько блеска она не видела никогда. К Елене подошел Мэтт Найтли, тот самый ассистент Рафа Симмонса, который одним звонком перевернул всю ее жизнь. Теперь Сотникова Елена жила в Париже и работала на Диор. Ее вышивкой восхищались. Она с удовольствием обучала своей технике других мастериц. С ней советовались, какой рисунок сделать на той или иной модели. Так не ценили ее умения даже в родном мире. Елену поселили в роскошные апартаменты при модном доме, и ей платили достойную зарплату. Она впервые была счастлива до сего момента. На этом приеме она чувствовала себя не в своей тарелке. Она не знала, о чем можно говорить с этими людьми. Елена надела восхитительное вечернее платье от Диор, сделала укладку, макияж и не узнала себя. Невзрачная внешность пропала. Елена выглядела роскошно. Но неуверенность и страхи никуда не делись. «Скажи честно, радость моя прекрасная Елена, ты хочешь через десяток лет таскаться на такие приемы, с литром лака на черепушке, с липовыми губами и строить глазки старперу с геморроем, надеясь, что он расщедрится на колечко? Почему ты до сих пор ни с кем не познакомилась? Смотри, сколько молодых мужчин в самом соку и смотрят на тебя так, словно хотят скушать». Елена шокированно уставилась на Мэтта. Мэтт был геем. Ей пришлось свыкнуться с мыслью, что в этом мире есть люди, которые предпочитают людей своего же пола. Дико, удивительно, но со временем привыкаешь. «Еще чего?» — рассмеялась она. «Я сама себе могу купить кольцо, Мэтт. А эти мужчины подходили и пытались познакомиться, но...» «Но?» «У того, что в ухе серьга, дурно пахнет изо рта. Меня чуть не стошнило». Мэтт хмыкнул. «Ну, либо зубы не почистил, либо завел глистов. Вот тот низенький... с крашенными волосами, обслюнявил мою руку и сказал, что хочет уединиться со мной в одной из комнат. Был еще один экземпляр, довольно красивый и мужественный. Он сказал, что красивее меня нет никого в этом зале, но стану еще краше, если закажу у него новую грудь и губы». «Боже, Леночка, они идиоты. Ты достойна настоящего мужчины». «Вот и я о том», — улыбнулась Елена. «Здесь достойных я не увидела, кроме тебя, Мэтт». Мэтт рассмеялся. «Увы, дорогая моя, но у меня уже есть пара». Но он тут же стал серьезным. «Только прошу тебя, пообещай, что не будешь делать грудь и губы. Ты настоящая красавица, Елена. Не уподобляйся этим куклам». Оба перевели взгляд на другой конец зала. Две ненатуральные блондинки лет за 40 с пухлыми губами, готовыми треснуть от бесчисленных инъекций, и совершенно одинаковыми носами, заученно хихикали над остротами пожилых спутников, у которых на руках темнели старческие пятна, а объемистые брюха нависали над поясами. Елена отметила, что у одной из дамочек поехал чулок, и стоптанные туфли также не пропустила. Елену пробрала дрожь. «Нет. До такого она никогда не докатится». Было жаль этих женщин. Это было даже не смешно, это было трагично. «Обещаю, Мэтт», — серьезно сказала Елена. Она даже в страшном кошмаре не могла представить, как ложиться под нож хирургу и что-то менять в себе. Она насмотрелась передач и наслушалась от жертв пластики, какие бывают последствия. Да, внешность Елены кардинально отличалась от Сары. Но она уже привыкла видеть себя не молодой девушкой, а взрослой женщиной. Зато теперь у нее своя собственная жизнь, и она не зависит ни от кого. Она сама себе хозяйка и довольно успешная. Что еще надо? Всего лишь любви. Мэтт, я, пожалуй, поеду домой. Проводишь меня до такси? Но еще будет салют и торт, — воскликнул Мэтт. Я уверена, что салют можно будет посмотреть у тебя в истории Инстаграма, а торт? Ты же украдешь для меня кусочек. Мэтт рассмеялся. Обожаю тебя. Конечно, украду. И даже не один кусочек, а целых два или три. Елена уехала на такси домой. Ее квартира находилась на 7-м этаже элитного дома, а на 1-м этаже как раз располагалось ателье дома Dior. Поднимаясь по ступеням, она размышляла о своей новой жизни и о том, что Мэтт все-таки прав. Начать отношения с мужчиной ей необходимо. Только есть одно «но». Елена понятия не имеет, как на практике происходят эти отношения. Дома она с удовольствием сняла с себя нарядное платье, украшения и смыла косметику. Какая-то дикая усталость навалилась на ее плечи, и Елена понимала отчего — от одиночества. Оказывается, быть счастливой, довольствуясь только своей независимостью и успешностью, невозможно. Нужен кто-то рядом, кому можно рассказать и об успехах или неудачах, кого можно обнять ночью во сне. В том мире ее никогда не посещали такие мысли. «Ай, может, завести собаку?» — подумала Елена, засыпая. Короткая ночь уступила свое место утру, прохладному и сырому, но не менее прекрасному. Трудолюбивый дворник уже расчищал тротуары от осенней листвы. Начинался новый день. Но так как это было воскресенье, многие жители Парижа еще сладко спали. И вдруг в крепкий сон Елены ворвались неприятные звуки. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь!» Она поморщилась и перевернулась на другой бок. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь!» «Что такое?» — завопила Елена, подскакивая на кровати и сбрасывая с себя одеяло. Она начала осматриваться, не понимая, что ее разбудило и даже напугало. «Дзынь, дзынь, дзынь!» «В дверь звонят!» — вслух сказала она, еще до конца не проснувшись. Взглянула на время на телефоне. 5:05 утра. Кто в такую рань рвется к ней? Тем более в воскресенье. «Дзынь!» Елена, морщась, вздохнула, поднялась с постели и завернулась в теплый халат. Она подошла к входной двери. «Леночка!» — заорал кто-то снаружи. Елена невольно улыбнулась. Приятно, что она кому-то не безразлична и что ее имя выкрикивают во весь голос. Елена посмотрела в глазок. Никого. Подумала посмотреть опять. По-прежнему никого. Прислушалась. Хрип и сопение. «Может, маньяк?» Елена прикинула, не вернуться ли ей в постель, чтобы дождаться более приличного времени, а уж затем проверить, в чем дело. Но любопытство пересилило. Приоткрыв дверь, не снимая цепочки, она высунула нос в щелку. По возможности огляделась. На пороге обнаружилась груда из двух тел, пахнущие мужским одеколоном. Что бы там ни было, вид у них был скорее спящий, чем угрожающий. Она отворила дверь полностью. Ткнула пришельцев пальчиком. Оба мужчин застонали, причем один из них умудрился застонать с акцентом. Один из мужчин приподнял голову. «Мэтт?» — воскликнула Елена. «А ну, поднимайся!» Мэтт посмотрел на нее, обиженный, беспомощный, но все равно стильный. «Мне так плохо, Леночка», — сообщил он. «И мне», — протянул кто-то еще, лежащий тяжелой тушей под Мэттом. «Не вздумайте блевать у меня перед дверью», — предупредила Елена. «Что вы тут устроили? И кого ты привел с собой, Мэтт?» «Я хотел тебя познакомить с ним». Мэтт неуклюже ткнул пальцем в мужчину. «Но мы немного перебрали, прости». Она нагнулась, чтобы помочь Мэтту встать, и сама чуть не упала, поскольку второй мужчина ухватил ее за лодыжку. «Мне дурно от любви», — уточнил второй экземпляр, подняв на нее глаза. Елена с усилием забрала свою ногу и все-таки помогла Мэтту встать и прислонить его к стене. Встретилась взглядом со вторым мужчиной, незнакомым ей. С трудом, но она смогла помочь подняться и незнакомцу. «Заходите», — сказала она. И двое мужчин, держась за стеночку, вошли в ее квартиру. «Леночка, там торт остался», — заплетаясь, произнес Мэтт. «Я все же украл для тебя торт». Елена снова выглянула за дверь и увидела возле стены напротив огромную коробку, перевязанную лентой. Она подхватила ее и внесла в квартиру. А эти две пьянчуги уже завалились на ее диван и крепко спали, попутно исполняя арию храпа. Елена укоризненно покачала головой. Принесла пледы и укрыла мужчин, немного задержав взгляд на товарища Мэтта. Его друг совершенно не был похож на гея, вот нисколько. Она снова вздохнула и ушла к себе в спальню, чтобы попытаться снова заснуть. Елена проснулась от шума, что доносился из гостиной. Она накинула халат и, зевая, вышла к незваным гостям. У Елены была квартира-студия, гостиная совмещена с кухней. Она увидела, как на ее диване лежал Мэтт. На свои глаза мужчина положил кружочки огурцов. Мэтт издавал звуки страдающего диким похмельем, а еще, кажется, портил воздух. На кухне возился его друг. Он жарил, судя по запаху, яичницу. В кофеварке ожидал готовый кофе. Кофе. Елена страстно полюбила этот черный напиток, крепкий, с приятным ароматом, с легкой горчинкой, с привкусом опавшей листвы и нежных запоздалых цветов. Мужчина обернулся и, как только увидел Елену, смущенно улыбнулся. «Готовлю завтрак. Помогать не нужно», — пояснил гость с сильным итальянским акцентом. «Я немного похозяйничал. Ничего?» «Я не возражаю», — ответила Елена тоже с улыбкой. «Мы не знакомы. Меня зовут Елена Сотникова». «Джина Романо», — представился мужчина, отставляя сковородку, и вдруг рассмеялся. «Мэтт хотел познакомить нас. Он говорил, что у вас никого нет». «О, значит, Джина не гей. А Мэтт решил поиграть в сводника», — подумала Елена уже другими глазами, рассматривая гостя. Он был в мятой рубашке. Пиджак висел на спинке стула, черные волнистые волосы были взъерошены и торчали в разные стороны. Но эта небрежность во внешнем виде его ничуть не портила. И почему же мужчинам идут взъерошенные волосы, а у женщин они выглядят ужасающе? Почему мужчинам позволено публично портить воздух, а несчастные женщины должны взрываться изнутри? Почему мужские костюмы скрывают все изъяны, тогда как женская одежда — сущая реклама целлюлита? — задавалась вопросом Елена, рассматривая гостя. Ну, что сказать. Джина был хорош собой, очень даже. Только была одна проблемка. По крайней мере, для Елены проблемка. Джина явно был младше ее лет на 10. Сколько, интересно, ему? 25? 26? «Ну, максимум 28», — подумала Елена. «В этом мире нет ничего страшного в том, если мужчина младше по возрасту, но для Елены это табу». Поэтому она бросила последний оценивающий взгляд на Джина и обратила все свое внимание на Мэтта. «Кажется, вечер вчера удался», — рассмеялась она тихонько, подсаживаясь к другу. «Ох», — протянул Мэтт. «Даже вспоминать не хочется, Лен. Мне так плохо, не было уже очень давно». «Дать тебе антипохмелин», — поинтересовалась с беспокойством Елена. «Уже принял все, что только можно», — вздохнул Мэтт. Елена тоже сочувственно вздохнула. «Кстати, спасибо за торт, Мэтт. Только у меня вопрос. А гостям хоть что-то осталось?» «Это подарочные торты для VIP-персон», — пояснил Мэтт и замолчал на секунду, а потом спросил. «Ты не открывала еще коробку?» «Нет», — мотнула она головой. «Может, попробовать его за чашкой кофе?» Мэтт убрал с глаз кружочки огурцов и хитро посмотрел на подругу. «Обязательно открой торт, когда будешь одна. Уверяю, ты его оценишь». Елена изогнула удивленно брови. Заинтриговал. «La colazione è pronta! Chiedo al tavolo!» — крикнул Джина. Перевод с итальянского. «Завтрак готов, прошу к столу». «Что он сказал?» — спросила Елена у Мэтта. «Позвал к завтраку», — проблеял позеленевший Мэтт. «Ты иди, а меня от одной мысли о еде тошнит». Елена погладила его по руке. «В следующий раз так не набирайся». В ответ раздался только стон. Яичница в исполнении Джина была восхитительна. «Джина потрясающе! Невероятно вкусно!» — похвалила его Елена. Он смущенно кивнул. «Простите, Елена, что так спонтанно и ранним утром ворвались к вам, да еще и в непотребном виде», — произнес покаянно Джина. Елена пожала плечами. «Ничего страшного. Главное, что вы оказались не маньяками». Джина рассмеялся. Его смех прервал звонок телефона. Звонили на телефон Джина, который находился в кармане его пиджака. Именно оттуда лилась задорная латинская музыка. «Джина, выключи скорее, у меня голова сейчас треснет!» — захныкал Мэтт. Джина принял вызов. «Пронто?» «Ке?» «Мерда!» «Фрателло, ми диспьячи! О, диментикато! Тракуинто!» «Амато! И оно ун костюме!» «Бене!» Перевод с итальянского. «Алло? Что?» Ругательство. «Брат, прости, я совершенно забыл. Через сколько?» «Амато, у меня нет костюма». «Хорошо». Джина говорил громко, эмоционально, и короткий разговор сопровождался яркой жестикуляцией. «Елена, какой у вас адрес?» Елена не ожидала вопроса, поэтому, не задумываясь, назвала адрес. Джина повторил адрес на своем итальянском и завершил разговор. С какой-то обреченностью опустился обратно на стул. «Что случилось?» — спросила Елена, отодвигая пустую уже тарелку. «Я идиот. Я никчемный сын и внук!» — сокрушался Джина, чуть не плача. Мэтт сел рядом с ними и спросил. «Так, может, все-таки скажешь, что произошло?» «У моей бабули сегодня юбилей. 90 лет. Она живет в Шантии. Переехала из Италии за вторым мужем», — рассказал Джина. «Сейчас звонил мой брат и спросил, готов ли я. Он подъехал к моему дому, а я...» «А ты болван», — закончил за Джина Мэтт. «Я бы никогда не забыл про юбилей своей бабули». Елена решила промолчать. «И что ты расселся?» — сердито спросил его Мэтт. «За мной едет мой брат и привезет костюм. Елена, поблизости есть приличные магазины? У меня нет подарка». «Ты дуралей, Джина!» — всплеснул руками Мэтт. «Сегодня воскресенье, и все приличные магазины закрыты». «Ну, хоть какой-то сувенирный магазин», — не терял надежды Джина. Мэтт проделал жест рука-лицо. «За подарок из дешевой сувенирной лавки на месте твоей бабули я бы разбил его о твою голову», — высказал свое мнение Мэтт. «У меня есть два красивых палантина от Dior первой линии. Правда, они из прошлой коллекции», — сказала Елена. «Я их ни разу не носила. У них и упаковка роскошная». «Откуда они у тебя?» — натурально удивился Мэтт. «Мы все непроданные коллекции первой линии сожгли». Елена улыбнулась. «Когда я их увидела, попросила у Рафа. Уж очень они красивые. Он разрешил и подарил два палантина», — пояснила Елена. «А-а-а», — протянул Мэтт. Джина посмотрел на Елену, как на спасительницу. «Я сейчас принесу и покажу». Когда она вернулась, Мэтта не было, а Джина крутился перед зеркалом, причесывая буйную шевелюру. «Где Мэтт?» — поинтересовалась Елена. «Закрылся в ванной», — сказал Джина, подходя к Елене. «Я не знаю, как отблагодарить вас», — произнес он. «Вы моя спасительница. Может, когда я вернусь, вы сходите со мной в кафе?» Елена смущенно улыбнулась. «Не стоит благодарности. Вы друг Мэтта, а значит, и мой друг». но я его друг не в том смысле, как, может быть, вы считаете, Елена». Елена рассмеялась. «Я поняла. Вы гетеросексуал, Джина». «Да», — выдохнул он. «Давайте я покажу вам палантины». Она раскрыла две коробки. В них красиво упакованы лежали кашемировые палантины. Один был жемчужного бело-серого цвета, другой был цвета чайной розы. «Они прекрасны», — кивнул Джина. «Можно розовый? Бабуля любит этот цвет». «Конечно», — сказала Елена, закрывая нужную коробку. «Мне все-таки очень неудобно. Перестаньте, Джина». «Лучше в следующий раз не забудьте про день рождения родных», — с усмешкой произнесла Елена. «Джуро!» — перевод с итальянского «клянусь». Тут раздался звонок в дверь. «Это, наверное, мой брат», — немного нервничая сказал Джина. Елена открыла дверь и замерла. Перед ней стоял мужчина мечты, ее рыцарь. «Это он!» Решило ее подсознание и сознание, и даже гормоны высунули свои носы. Представший перед Еленой мужчина был что надо. Очень высок, подтянут, темноволос. Его карие глаза были так черны, словно сама ночь застыла в них. Он был невероятно хорош собой. «Вы, Елена?» — поинтересовался у нее мужчина мечты. «Я? Ага, да». Она тут же спохватилась. И где ее манеры? «Простите, вы брат Джина? Позвольте представиться, Амата Роману». Голос такой бархатный и приятный, что у Елены по телу пробежало стадо мурашек. «Проходите, он ждет вас». Мужчина вошел в ее квартиру. В одной руке он держал чехол с костюмом. «Амато», — подошел Джина к брату. «Прости, что тебе пришлось суетиться из-за меня». Амата и Джина обнялись. «Переодевайся и в путь, Джина», — без лишних предисловий сказал Амата. Джина подхватил костюм и завертелся. «Елена, ванная занята Мэттом. Ты можешь воспользоваться моей спальней, чтобы переодеться», — разрешила она и обратилась к Амата, который рассматривал ее жилище. «Сделать вам кофе?» «Благодарю», — улыбнулся чудо-мужчина. Двойной черный, без сахара и молока. «Ох, он еще и предпочитает очень горький кофе», — восхищенно подумала Елена. Она украдкой взглянула на его руки, но не увидела никаких колец. «Надеюсь, невесты у него нет», — подумала Елена. Наконец-то из ванной вышел Мэтт. Он завернулся в банное полотенце. С темных влажных волос капала вода. На лицо Мэтт нанес восстанавливающую маску, которую Елена недавно купила и еще даже не успела опробовать. «О, здравствуйте», — воскликнул Мэтт, рассматривая Амата. «Я Мэтт Найтли». «Амата Романа», — кивнул новый гость с удивлением, глядя на Мэтта. «О, брат Джина!» «Он много о вас рассказывал, Амата, и только хорошее говорил». «Я очень рад», — улыбнулся Амата. «Пожалуйста, кофе», — сказала Елена и поставила на обеденный стол две чашечки кофе, одну для себя. Она достала из шкафа вафельное печенье и насыпала в вазочку. Амата молча сел за стол и пригубил черный напиток. Елена не знала, как завязать разговор с этим мужчиной, а сам мужчина и не стремился к этому. Мэтт снова обосновался на ее диване, закрыв глаза, лишь один раз посмотрел на Елену и поиграл бровями. Он несколько раз ей подмигнул, глазами показывая на Амата, что сидел к нему спиной. «Я с вашим братом сегодня познакомилась», — вдруг сказала Елена. «Они вдвоем пришли ко мне в 5 утра и принесли торт». Амата коротко улыбнулся. «Очень похоже на Джина, вечный тусовщик». «Со временем это пройдет», — сказала она. Как-то разговор не складывался. «Я готов», — воскликнул Джина, выходя из спальни Елены. «Прекрасно, поехали». Амата поднялся из-за стола. «Спасибо за кофе, Елена». Она пожала плечами. «Не за что, Амата». «Ну же, скажи ему хоть что-то. Номер телефона попроси или свой дай», — набатом кричало ее сознание. «Леночка, спасибо тебе за подарок для бабули. Ты меня по-настоящему выручила». Елена улыбнулась, и они обнялись Джина. «Что значит спасибо за подарок?» — переспросила Амата. «Джина, ты не купил подарок?» «Не ругайте его», — дотронулась до его руки Елена. «Может, так и нужно было, чтобы именно эта вещь оказалась у вашей бабушки?» Амата вздохнул. «Ты неисправим, Джина». «Пока-пока!» — крикнул им Мэтт. Дверь за братьями Романа закрылась. Елена прислонилась к ней спиной и коротко рассмеялась. Мэтт как-то загадочно на нее посмотрел, взобравшись с ногами на диван, и сказал: «Дай угадаю. Тебе понравился Амата Романа, верно?» Елена почувствовала, как ее щеки заолели. Она не ответила и пошла мыть посуду. Мэтт рассмеялся и сказал: «Вот и тебя коснулась птичка по имени Любовь с первого взгляда». «Ты ошибаешься», — ответила Елена. Мэтт подошел к ней, сдирая попутно засохшую маску с лица, и сказал: «Нет, милая, я в этих делах никогда не ошибаюсь. И кажется, ты нашла своего принца, Леночка. Я видел, как ты на него смотрела». «Никак я на него не смотрела», — прошептала она. «Не спорь со мной. И вот что я тебе скажу, дорогая моя. Планировать свадьбу всегда непросто. Планировать свадьбу без ведома жениха почти невозможно». Мэтт. Шантии. Небольшой городок, расположенный в 49 километрах от столицы Франции. Город является родиной известного десерта, шикарных кружев и знаменитого кодекса Шантии.